Ну, это не тайна, газеты об этом писали, но факт того, что она навела на меня справки, показывает о ее подготовленности. Нина не пришла сюда, просто за моей головой, а составила план, отыскала доступные данные обо мне и уже после сделала выводы. Именно поэтому моя голова осталась на плечах, и все же не понимаю ее целей пока. Даже зная все это обо мне, она здесь, так какой в этом смысл? Серьезно, аж опешил от радости Стелс. И что же в этой новости радостного? Ха-ха-ха, да ты и правда нечто, Адам Вайспер, с тобой я не соскучусь, в твоей команде. Мне казалось, ты сам капитан, подметил Астра, пытаясь вслепую нащупать корзину. За этим было крайне забавно наблюдать, как он спиной идет назад и ощупывает стол на поиск еды. Под худой конец Нина сама вложила еду ему в руку. Капитан, не, они сами меня так называют после того, как я съел предыдущего. Ему не пришлись по душе мои повадки, да привычки, а я сказал, что мне плевать и что буду делать, что захочу. Ему это не понравилось, он достал свое оружие, а я свое. У-у-у, шашлык из него получился изысканный, жирный и сочный. Но ты же живьем их ешь. С кривой миной буркнул Ленц и понял, что не о той теме заговорил. Все же не это за едой стоит обсуждать, совсем не это. Я экспериментировал, нафаршировал его овощами и фруктами, получилась курятина, пришлось скормить морскому королю. С печальным мычанием пояснил тот, как у него могла получиться курятина из человека, что он там намешал. Хотя, лучше мне об этом не знать, я давно ищу того, под чьим флагом могу ходить. Мне плевать на деньги, на власть и прочее, главное, так это чтобы было весело. Я ненавижу скуку, лучше сразу умереть, чем ее испытывать. А веселье это не только разбой и грабеж, но и нечто неординарное, а ты, Адам, подходишь под это описание на данный момент лучше всех, и кого нового я не смогу дождаться. Мне плевать, что ты задумал, главное, это веселиться и веселиться, делать, что хочешь и ни в чем себя не ограничивать, так что не ищи особого смысла в моей идеологии. Лучше скажи, я пришел в ту команду, моя команда, с трудом подавляю ухмылку, ты про тех, кто за этими дверями. Причина, по которой они меня еще не убили и не пытались, так это из-за страха и незнания, что делать дальше. Даже Билли может и предан, но он все равно боится и мало думает своей головой, хоть и проявляет попытки самостоятельности. Моя команда, это Астра и не больше. Значит, я пришел туда, куда надо. Быстро же он вопрос этот закрыл. Пришел, чтобы веселиться, ничего хорошего это не сулит. Это лишь значит, что он так часто буйствовал, грабил и убивал, что ему это надоело и теперь ищет новых ощущений. Вот живой пример настоящего психа. Если бы не болезнь Астра, то он бы был вполне вменяем, но здесь иной случай. Перевожу взгляд на Нину, а она молча слушает нас, и речи Стелса ничуть не сбавляют ее аппетит. Ах, да, потрошительница же. А что ты скажешь, юная охотница на пиратов? Ты ведь пришла не за моей головой, но ко мне, хоть и знала, что я могу попытаться отомстить за всех убитых тобой своих собратьев по морю. Возможно, она даже опаснее Стелса. Мне пока не удается определить, насколько она умна и хитра, но слушала она нас не особо внимательно или хорошо делала вид, что ей не интересно. Мне хотелось узнать, что ты за человек. Странная причина какая-то, и она удивила не только меня. Пираты, которых я убивала, были злые, много пили и ругались нехорошими словами, а еще от них воняло. Они были не теми, они не могли дать мне то, что я потеряла. А что ты потеряла? С опаской глянул на нее Стелс, заставляя напрягаться и Астра, и меня. Кто знает, что у нее на уме. На ее лице эмоции меняются слишком часто, чтобы разобрать ход ее мыслей, и это меня пугает. Полнейшая психологическая нестабильность, либо врожденный актерский талант. Семью, засовывая еще один пирожок, без утайки ответила Нина, а мы стали еще серьезнее. Она вела себя как ребенок, который сейчас пытается отыскать в уже опустевшей корзине еще одну вкусняшку, но что-то было не так. Когда я была маленькой, то у меня был кролик, мы часто с ним играли, но однажды он сильно укусил меня, а в ответ я ударила его камнем. То же было со змейкой и попугаем, после этого они меня не обижали. Родителям это не понравилось, и они сдали меня в приют. Там меня часто били, а когда я ударила в ответ, то настоятельница уже не встала. Мне пришлось жить на улице, чтобы выжить, и тогда я осознала, что могу получать деньги, когда люди окрашиваются в красный, но это стало скучно, и я хотела найти новую семью. Почему-то никто не жил со мной больше 5 дней. Ты их убивала или убивали их? Да. Линцу это знакомо, у него было точно так же. Да. Команды, с которыми я была, оказывались почему-то очень слабыми, оставалась только я, постоянно. Я умею читать, и знаю, что ты сделал, братишка Адам, поэтому решила прийти и к тебе. Может, хоть ты станешь мне семьей. Склонив голову, в ее глазах я прочитал смешанные чувства. Надежду, леденящий душу холод, ожидание. Такое не опишешь словами. У нее не очень хорошо поставлена речь, но смысл слов уловить удалось. Понятно, с детства убивала животных по методу. Око за око или ударю в ответ, из-за чего ее посчитали опасной и сдали в приют. Возможно, она и не хотела никого убивать, просто отвечала ударом на удар, а когда это стало для нее нормальным, то перешла к убийству пиратов, чтобы получить награду для своего пропитания. У нее талант охотника, отточенный в ходе ее мании и своеобразным принципом, оттуда и нестабильность в психике, но в целом она безобидна. Семью, говоришь? Поглаживаю ее по голове, даже и не зная, что сказать. Сейчас я вижу лишь милую девочку с маленьким шрамом под левым глазом и правой щеке, ничуть ее не портящие. От моих поглаживаний она вздрогнула и закрыла глаза, а через секунду уже смотрела на меня с удивлением, как кошка в ожидании завтрака. Я не могу стать тебе полноценной семьей, как это ни грустно, ведь я пират, за мной охотятся, хотят убить, у меня не будет спокойной жизни, а ты еще ребенок. Что бы ни было в твоем прошлом, и что бы ты ни делала сейчас, ты все равно ребенок. Если хочешь стать частью моей команды, то я не стану тебе мешать, это твой выбор, и у меня нет права и желания его осуждать, как и нет права не давать тебе считать себя твоей семьей. Делай что хочешь, ты свободна, как и все мы, делай выбор и после не жалей. Ее ответа не пришлось ждать и 10 секунд. Нина замерла на миг, глядя на меня своим взглядом, не позволяющим понять, что творится у нее на уме, а после вскочила на ноги и налетела меня и крепко обняла. Легче пушинки, а столько эмоций и радости. Я не столь наивен и добр, чтобы отрицать факта того, что она потрошит людей, наоборот, это даже пугает, но сейчас эта девочка лет 13, ищущая семью. Даже у меня бывают такие моменты, когда к логике и дедукции не стоит прислушиваться, как и к здравому смыслу. Похоже, все разрешилось. Хихикнул Ленц, широко улыбаясь. «Разрешилось? Сильно сказано, я даже представить не могу, чем обернется присутствие этих двоих в моей команде. Похоже на то». Продолжая поглаживать Нину по голове, она так и не отпустила меня, и подвожу итоги. «Что же, могу лишь поприветствовать вас в команде Ангела Смерти и поделиться планами на будущее, настоящими планами. Мы прошли на верхний этаж, где сидел привязанный к стулу Игорем. Нам еще было, что обсудить, и он нам был нужен. Да, этот человек мне уже поведал все, что было нужно, но требовалось, чтобы он это повторил для моих новых товарищей и отредактировать план своих дальнейших действий. Теперь все поменяется». Настроение Нины поднялось, и теперь она весело пихала двери ногой, отворяя их нам и пуская нас внутрь. Остро эта забава понравилась, и он стал подражать ей, отчего эта парочка весело и синхронно едва с петель двери не сносила под свои восторженные крики. Что сказать, дети, что одна, что характер второго. Стелс просто хохотал, его это также забавляло, а меня не покидала странная мысль о том, что эта троица, не знающая друг друга еще 10 минут назад, так быстро нашла общий язык. Хоть я и догадываюсь из-за чего, но меня это пугает. Игаэрэмсан, поддавшись их веселой атмосфере, в однотонной манере еще раз приветствую мужчину. Но стоило нам зайти в комнату, как мы услышали звук разбивающегося окна и стоящего на подоконнике высокого мужчину. Видимо, у него была какая-то шпилька, чтобы срезать веревку. Как-никак, а шпионом он стал за соответствующие навыки. Это нехорошо. Иронично почесываю лоб, смотря за тем, как мой информатор отталкивается и спрыгивает вниз. Нина сорвалась за ним следом и в сей же миг перерезала сухожилие на правой ноге. Ловко оттолкнулась от оставшейся оконной рамы, оказавшись вниз головой, и сиганула вниз за падающим, а нагнав срезала и сухожилие рук. Здание имело 5 этажей, а поскольку мы были на последнем, то грохот от приземления раздался по всей улице. Нина уложила этого здоровяка, приземлившись прямо на него, но убивать не стала. Поняла, для чего он, умная девочка, сучка, маленькая, прошипел Игорем от злости и боли. Ему было уже не сбежать, ни физически, ни как-то еще, его окружило свыше 50 человек, и неважно, пьяные они или нет, Одна из пуль да точно достанет. Не стоит ее оскорблять, от этого ты себе только хуже сделаешь. С не меньшим грохотом приземляюсь рядом вместе с остальными. Какая нездоровая реакция от окружающих, сразу разошлись кто куда, жить хотел каждый и рисковать лишний раз не было желания. Не стоило представлять эту парочку лишний раз, все и так их знали, некоторые даже на своей шкуре испытали. Им скорее было куда интереснее узнать, чем я думаю, пуская таких людей в свое окружение. Весьма неудачная попытка, должен заметить. Присаживаясь на корточки под раскрытым зонтом, провоцирую Игорама на новую глупость. Просто так, забавы ради. Может ему ногу отрезать, так и желание бежать пропадет. Доставая фальшион из своих ножен за спиной, предложил каннибал. Фальшион, короткий однолезвийный меч, невероятно широкий, но в случае со стелсом тот был почти с его рост и шириной с толстую ладонь. Как я понял, он использовал его для расчленения, но никак не для фехтования. Очень редкое и очень опасное оружие, предназначенное в первую очередь для скоростных атак, хотя, полагаю, в его случае этот плюс со скоростью был утрачен, но кто знает, как он пользуется этим холодным оружием. Много читать не вредно, и все же я не уверен, это ли является его основным оружием. Нет, он нужен целым. Я хочу посмотреть, как Барак Воркс отреагируют на похищение товарища, и сейчас самое время действовать. Стелс, твой корабль на плаву, Базенблёк уже свое отжил. Конечно, а что, будем приманкой? Нет, твой корабль нужен для другого. Главное, чтобы на нем было провизии в достатке и команда в полном составе, остальное расскажу чуть позже. А сейчас, дохожу до ближайшего ящика и запрыгиваю на него, я хочу сделать одну вещь у всех на виду, поэтому буду пародировать черт его знает кого. Найдя в карманах Ден-Ден-Муши, нажимаю на кнопку вызова и жду. На улицу опустилась кромешная тишина, им было интересно, кому я звоню, а мне было интересно пообщаться с этим человеком. Наконец трубку сняли и знакомый голос прорезался с другой стороны. Да, как всегда немного басистый и словно шепчущий. Ты вздумал позвонить мне после того, что сделал Адам Вайспер? Мистер Ноль, глава Барак Воркс, заткни свой рот. Тут же остановил меня, не давая целиком рассказать, кто он такой, хотя, я блефовал и кто он я без малейшего понятия. Ни имени, ничего-то еще, лишь код. Что тебе надо? Ты пытал моих людей и неудивительно, что тебе известно кто я, а мне известно кто ты. Что, хочешь публично объявить мне войну? Я уже это сделал, в этом нет нужды. Если бы вы пригласили меня в свою команду, то я бы ответил вежливым отказом и поплыл себе дальше, но видимо у вас иной подход к этому вопросу. В любом случае, я хочу заключить с вами новую сделку. После того, как ты мне солгал и убил 200 человек, и я должен тебя послушать и поверить. Мне не надо верить, меня нужно просто послушать и сделать выводы. Суть сделки такова: я передам вам господина Игорама, которого как бы мы ни мучили, а ничего дельного не рассказал и до сих пор хранит множество ценных сведений. В обмен на него мы заключим перемирие на определенный срок. В обратном случае все то, что я узнал, попадет в руки морскому дозору, и тогда даже мне интересно, чем это закончится. Может вы и победите, но каковы потери будут в итоге? Ха-ха-ха, шантажировать меня вздумал. Перемирие хочешь за жалкую пешку? Не слишком ли ты высокого мнения о нем? Да и кто в здравом уме поверит пирату? У меня есть шпионы везде, включая морской дозор, на примере с Хиной ты должен был это уже понять. Нет, мальчишка, не будет никакого мира. Единственная причина, по которой я позволял тебе делать с Виски Пик все, что вздумается, заключалась в расстоянии между Алабастой и им, но теперь эта проблема исчерпана. Прощай, Адам Вайспер. На этих словах он повесил трубку, а я поневоле изменился в лице. Как правило, на мне всегда сидит улыбка, ложная та или нет, и я всегда контролирую свои эмоции, вне зависимости от ситуации, но иногда и у меня бывают срывы. Капитан, что мы? Начал было Джимми, прекрасно слышавший наш разговор, как и все остальные. Я его не слушал и не хотел слушать. Вместо этого мои руки сами по себе сжались от злости, и в этот миг улитка разлетелась в мерзкой жиже, а ящик, на котором я сидел, превратился в щепки. Больше смысла говорить с крокодилом нет, как и в связи тоже. Он умнее, чем я думал. Конечно, я знал, что Виски Пик он в покое не оставит, но не понимал, что конкретно им задумывалось. Похоже, время моего отдыха кончилось, и вскоре его люди будут здесь, если они уже не прибыли. Эх, нас отвергли, вот так досада. Можно подумать тебе, Стелс, есть до этого хоть какое-то дело? Тебе же нравится это тебя забавляет. Ну и к черту эти переговоры, так даже проще. Надо будет убивать, много, констатировала факт Нина, сидя на шее Эстра. Ну да, мы так и думали. Без особого удивления кивнул Ленц. Да, это не удивительно, но все равно раздражает, когда все идет не по плану. Мне хотелось заманить один из номеров этой организации в ловушку, используя Игорама, но теперь мы сами оказались под прицелом. Пока мы не поймем, на что способны члены этой организации, пиратский союз будет бесполезен, но что куда важнее, так это время. У меня его остается все меньше, нужно плыть на остров Драм, иначе я умру прямо в следующем бою. Вот мы все и услышали. Медленно делая вдох и выдох, привожу нервы в порядок. Капитан, примчался кто-то из моих матросов с подзорной трубой. Там два корабля. Кто? Судя по флагу, это Мугивара Луффи, а второй, Барак Воркс. Я показывал им метку этой организации, поэтому они знают, как отличить их от других пиратов. Мугивара, это за которого 30 000 давали, рассматривая листовки вместе с Остро, уточнила Нина. Агась, и у нас сложились не самые дружные отношения. Не надо было мне убивать Ташигичан, тогда бы разошлись миром, но что поделаешь, она уже мертва. Опечаленно разводя руками, Ленц не выглядел особо расстроенным. Ну да, он привык терять друзей, для него ничего нового тогда не произошло и сожаления теперь ничуть не мучают. Значит, враги, все просто. Глядя на меня, подметил или скорее спросил Стелс. Ну что, драться будем, я есть хочу. Я лишь улыбнулся, показывая наглядно, что что-то задумал, однако поняли это только четверо, включая Джимми, а еще доктор Кури догадался. Чтобы не отражалось на моем лице, и о чем бы я ни думал, я отдал следующий приказ. Господа, выкатывайте пушки к пристани, надо уничтожить оба корабля. Вряд ли они справятся, но хоть время выиграют. Вскоре здесь начнется новая резня, и у меня нет причин в ней участвовать. Стоило бы сразиться, но не сейчас, у меня времени нет на эти игры. Эй, не шутите так, за этого парня дают 30 000 белли, он непростой новичок. Запаниковал кто-то из капитанов. Такой как он на Гранд Лайн не попадет, а если и попадет, то долго не протянет, благо я не ошибся с выбором команды. Надеюсь, без разницы, он фруктовик, потопите корабль и тот камнем пойдет ко дну, как и Барак Воркс. Все же у съевших эти фрукты есть важные недостатки. Мне перечить не стали, все равно никто не покинет этот остров, пока не разберется с вторженцами, поэтому я и не сомневался, что они будут делать то, что должно, хотят того или нет. Мои слова дали лишь мотивацию, вот и все, но им не потопить того парня. С виду он показался мне дурачком, хоть мы и виделись всего раз, но кто знает, что он представляет из себя в бою. Мне прекрасно известно, что внешность обманчива и что за просто так такие награды не назначают. Кроме того, он уцелел в локтауне, а это уже о многом говорит, ведь смокер был лагеей. Добираюсь до ближайшего пустого здания и опираюсь о стену рукой, скрючившись от боли, начиная кашлять кровью. В этот раз ее больше, чем в прошлый, мои дела хуже некуда, даже в глазах потемнело, звон в ушах, голова кругом. Сколько мне осталось? День, неделя? Надеюсь, что найду доктора быстрее этого момента. Братишка, обернувшись, я увидел удивленно смотрящих на меня Нину и Стелса, они к такому не были готовы, и все равно девочка подбежала ко мне и начала поглаживать по спине, пытаясь облегчить мои страдания. «Ты болен?» – прямо спросил каннибал с напряжением в голосе. «Не знаю». Честно отвечаю ему, пытаясь отдышаться. «Надо мной ставили эксперименты в одном храме, кто знает, что они намешали внутри меня, но с каждым днем мне только хуже. Моей первоначальной задачей было добраться до острова Драм, но из-за Барак Воркс это стало проблемно, да и корабль разваливался, вот я тут и остановился. Не думаю, что мне долго осталось, поэтому и собирался покинуть это место сегодня же, но Базард Блэк уже груда щепок, поэтому я и спросил о твоем корабле. Ха-ха, ты знал, этот вопрос был адресован к Линцу. Тот молча кивнул, стоя к нам спиной из-за крови. Если ты помрешь, то какой от тебя прок, как от капитана? Так я не смогу веселиться, а ты явно не всех своих возможностей показал. Корабль нужен, он твой, забирай вместе со мной. Если ты сдохнешь, капитан, то не судьба, но пока ты живой, мы попробуем что-то сделать. Драм, значит, я бывал там один раз, знаю течение, которое нас туда принесет в кратчайший срок. Да, Все именно так, как я и думал. У нас не может быть братских и родственных чувств. Каждый привык к смертям, привык терять и отнимать. Пока жив, пока ты силен и можешь стоять на ногах, ты будешь в этой команде. А если нет, то зачем ты сдался? Верно, все построено на принципах сильных и выносливых, а моя обязанность, теперь же, стать во главе таких людей, и для этого нужно выходить за грани своих возможностей. Мы можем смеяться, пить, веселиться, но это правило никуда не денется. Стелс не скрывал этого и сказал прямо: но не для меня, а чтобы увидеть реакцию других, чтобы убедиться, что они солидарны. Меня это устраивает. Киваю в ответ и вытираю кровь со рта. Мы двинулись в путь. Из-за того, что Джимми не пустил Стелса в гавань, то тот пришвартовался за островом, и мы могли не беспокоиться о безопасном отходе. Его корабль представлял собой шхуну с пиратским флагом, имеющим изображение зубастого скелета. Команда Стелса даже не покидала корабля, они были готовы к отплытию, и так мы покинули мою временную базу. Даже интересно, что случится, когда мы сюда вернемся. А мы вернемся в любом случае. Может, стоило взять с собой того дяденьку со странными волосами? Сидя у меня на коленях, подала голос Нина. Ей явно нравилось, когда гладит по голове. Ну чем не кошка? В нем уже нет смысла. Кажется, ты перерезала ему сухожилие, поэтому вряд ли он сможет двигаться. Может, его затопчут оставшиеся на острове. Может, убьют свои же, а может... Третий вариант мне не очень понравился, и я промолчал. Хоть он в себе ничего такого не несет, но все же не очень меня устраивает. Кстати, Нина, у меня будет задание для тебя, думаю, оно тебе понравится. А взамен ты попросишь Стелса приготовить еще вкусняшек. Подняв на меня взгляд, посмотрела с голодной надеждой. Конечно, ха-ха-ха, потрясающие у нее запросы. Ты умеешь рисовать? Я так и не придумал себе флаг, как пират. Флаг, ХМ. Ее явно эта идея привлекла. Влетев в каюту Стелса, она устроила там настоящий погром, вышвыривая мебель и целую кучу разнообразных ножей какой только возможно формы и размера. Зачем ему столько? А, да, догадываюсь. Как бы то ни было, а девочка вышвырнула на палубу половину имущества молодого человека, и начался настоящий концерт с их участием. Предметы летали из стороны в стороны, были слышны звуки беготни, мне даже пришлось пригнуться, чтобы прилетевший нож не попал мне в голову. Опасное у них веселье. Да, Аст, Ро, гляжу на стоящего по правую руку от меня и любующегося в подзорную трубу музыканта, а того уже и след простыл. Гляжу, а он уже влился в их компанию, даже не знаю на чьей стороне. Стелс человек спокойный в отличие от этих двоих, но когда речь идет о его вещах, он сам на себя перестает быть похож. Я запомню это, хотя его несложно понять. Мне бы тоже не понравилось, если бы мои вещи брали без разрешения, тем более вышвыривали их на палубу, хорошо не за борт. Что же, с этими тремя я не соскучусь, засранка, а ну отдай. Поднимая Нину за шкирку, спустя 10 минут вышел измотанный этими двумя Стелс, переводя дыхание. Линца волочили по земле, тот никак не хотел отпускать руку каннибала, а тому явно не хотелось тратить свое время на еще одного ребенка. Это просто ручка и блокнот. «Не будь букой». Надувшись, буркнула та, прижимая украденное к себе: «И попробуй теперь отними, там мои рецепты, только попробуй хоть листик оторвать, сожру нахрен». А первоначально он казался мне человеком иного калибра, который больше любит веселиться, а сейчас этому принципу противоречит. Или может это у него такая своеобразная реакция, когда дело касается кулинарии. Занятно-то как. «Отвали, Ленс, я ей башку откушу. Если из-за нее мой холодильник пришел в негодность, ты хоть представляешь, сколько деликатесов там я храню?» Пытаясь стряхнуть одного проныру, орал тот, скаля зубы, но не пуская их в ход: «Я есть хочу, приготовь что-нибудь, ты же повар». И как он может говорить о еде после того, что узнал о нем? Но, признаю, готовить Стелс умеет хорошо, по крайней мере первые ощущения от его еды положительные. Этот цирк мог продолжаться долго, но время игр закончилось. Мы все вчетвером почувствовали приближающуюся опасность на уровне инстинкта, и в этот момент случилось две вещи. Сначала что-то взорвалось на кампусе, а еще через секунду сверху прилетел неизвестный объект. Я не успел разглядеть, что это было, но явно нечто тяжелое, потому что это нечто пробило корабль едва ли не насквозь. Оно целилось в троицу, но те отпрыгнули в разные стороны и обнажили оружие. Плохо, при еще больших повреждениях мы никуда не поплывем. «Что тут у нас?» — голос раздался прямо надо мной. Подняв взгляд, передо мной, на ограждении, стоял темнокожий мужчина с черными волосами, заплетенные в короткие дреды, коричневый плащ с розовым платком и солнцезащитные очки. Я не знаю, кто он такой, возможно, из Мугивар, возможно и нет, но ему и его напарнику хватило ума отыскать нас в кратчайший срок и прокрасться сюда незамеченным вплоть до самой атаки. Это опасные личности, совсем иной уровень. «Ты Адам Вайспер?» — указав пальцем на Стелса, спросил он. В ответ на этот вопрос, я резко сбиваю его зонтом с ног и перехватываю на лету, вбив голову в доски. Можно подумать, у меня столь много доброты, чтобы упустить момент неожиданности. «Ты не угадал, это я», — крепко держа его за черепушку, собираюсь раздавить, но тут мой зонт ни с того ни сего взрывается, и вот моя левая рука уже по локоть в ожогах. Что это было? Мое оружие просто взорвалось, само по себе. Так не бывает, там не могло быть бомбы или чего-то еще, оно всегда было при мне. Понятно, ты фруктовик и, похоже, парамеция. Что же, раз вы пришли по мою душу, то давайте сыграем в игру на выживание. 17-й обман. Взрыв. Ты не угадал, это я. Крепко держа его за черепушку, собираюсь раздавить, но тут мой зонт ни с того ни сего взрывается, и вот моя левая рука уже по локоть в ожогах. Что это было? Мое оружие просто взорвалось, само по себе. Так не бывает, там не могло быть бомбы или чего-то еще, оно всегда было при мне. Понятно, ты фруктовик и, похоже, парамеция. Что же, раз вы пришли по мою душу, то давайте сыграем в игру на выживание. Ух, а ты не так уж слаб. Потирая лоб, хмыкнул он. Крепкий, сразу видно, хотя, вероятно, все фруктовики вне зависимости от фрукта такие, но это не важно. Главное, что я могу его коснуться, а значит, ущерб он получит в любом случае. Теперь просто стоит понять, как работает его способность и не попасться под ее воздействие, но просто это лишь на словах. Ты, значит, нам приказано от тебя избавиться. Прямолинейно, ничего не скажешь, мужчина. Мистер 5, постарайтесь держать себя в руках, иначе мы тут все погибнем. Разнесся голос из дыры в корабле. А, точно, там же его напарник, а точнее напарница. Вздернув бровь, Стелс был совсем недоволен этой особой и слегка удивлен. Та парила в воздухе, поднимаясь все выше и выше к облакам. Желто-оранжевая шляпа, желтое платье с лимонными узорами и зонтом на плече. Тоже фруктовик, значит, люди сами по себе не летают. Она вот так запросто продырявила корабль, игнорируя опасность его потопить, хотя им стоило бы об этом беспокоиться. На чем же они приплыли тогда? Все понятно, вы решили поиграться и недооценить нас, раз фруктовики. Ударяю в ладоши, довольно улыбаясь и привлекая к себе внимание, и в том же тоне произношу всего пару слов. Нина, спусти ее с небес на землю живой или мертвой. Ладно. Без всяких раздумий потрошительница оттолкнулась от плеча Стелса и взмыла вверх, ухватившись за ногу девушки. Попалась, ха-ха. Ты так думаешь? Довольная ухмылкой та резко опускается вниз. Левитация – проблемная способность, особенно если она с легкостью меняет скорость направления полета. Нина чувствовала странную тяжесть в ноге девушки, которая прямо сейчас падала вместе с ней вниз. Это было не давление и не сила с ее стороны, а вес. Арау не была в этом уверена, но, убедившись, что может прикоснуться к врагу, немедля перекинула свои ноги той на шею и перекрыла артерию. Валенштайн отбросила свой зонт, пытаясь разжать захват, но, поняв, что это бесполезно, увеличила скорость падения и пробила новую дыру на палубе. «Маленькая дрянь», – прошипела блондинка, но высказать свои мысли вслух ей не дали. Фальшион рассек воздух и едва не отрубил ей руки. Валенштайн с трудом откатилась назад и, отпрыгнув от досок, вновь взмыла в воздух. Стелс не дал ей лишнего времени и прямо сейчас заманивал обратно на твердыню под ногами, постукивая тупой стороной своего оружия по плечам. «Маленькая дрянь, тут только ты», — показывая острые зубы, каннибал постукивал клыками. «Это наш корабль, и ты дважды его продырявила. Чем расплачиваться собираешься? А, надеюсь, из тебя хоть провизия нормальная выйдет. Всегда хотел попробовать фруктовика на вкус. Пошел ты!» Девушка закричала пуще прежнего и начала медленно перемещаться в сторону зубастого. «Жалкому червю меня не одолеть!» Стелс не слушал ее, он думал лишь о том, почему та так медленно перемещается и почему занимает позицию именно над ним. Если это левитация, то она бы давно демонстрировала свободный полет, но в данном случае ее позиция в воздухе меняется лишь в сантиметрах. Почему? Ему никак не давало это покоя. Да, девушка фруктовик типа парамеция, но что может ее фрукт, еще стоило выяснить. В это время Арау вбежала по мачте и предприняла новую попытку достать Валенштайн, но та резко взмыла выше и девочка стала падать вниз. Попытка кинуть кинжалы привела к тому же результату. Член Барак Воркс опустилась и холодный металл пролетел над ее головой. «Не достала», — цокнула Нина, приземляясь на руки к стелсу, продолжая глядеть на девушку сверху. «Она меня раздражает». Склонив голову в бок, Нина почти не выдала эмоций, но озвучила их крайне понятно. «Меня тоже, но раз уж она парамеция, то нам, в общем-то, и не надо узнавать ее способности. Парни, заряжаем порох и свинец, стреляем по готовности», — заорал все еще капитан этого корабля, и матросы быстро пришли в чувство. Перечить тому было себе дороже. Адам краем глаза наблюдал за боем его Накама и Барак Воркс. Не нужно было много ума, чтобы понять, чья сторона перспективнее. Однако стоящий перед ним был совсем другим, ежели его напарница, куда более сильным и подготовленным, не говоря уже о том, что его фрукт был намного мощнее в ближнем бою. Остро разглядывал врага с различных сторон, пытаясь понять его слабости, но это было бесполезно, пока не была понятна суть его фрукта. И все же музыкант сорвался первым, клинок метил в сердце, но незнакомец и не пытался уклоняться, наоборот, он хотел, чтобы к нему приблизились, хотел, чтобы по нему попали. Ленц просек это и быстро отстранился, но через миг уже исчезал, метаясь по всему кораблю и пропуская невидимые снаряды, что взрывали все, чего касались. Скорость все увеличивалась и увеличивалась, но шанса атаковать убийца не давал, держа паренька на дальнем расстоянии, где ему было выгодно. «Он взорвал мой зонт при соприкосновении, но сейчас просто швыряется чем-то и взрывает корабль. Это что-то вроде бомбы. Возможно, ей установится все, что он берет в руки, но работает ли это на живом человеке?» Решив это проверить, беловолосый молодой человек налетел на всей ему доступной скорости на фруктовика. Мистер 5 за свои долгие 30 лет обзавелся первоклассными навыками боя, хотя не раз признавался самому себе, что в большинстве случаев использует силу фрукта. Мальчуган, что его атаковал, был всего-то каким-то новичком без выдающихся способностей. Однако, когда его сапог стал приближаться к голове наемного убийцы, то среагировали все возможные инстинкты, дабы уберечь мужчину от смерти. «Что за черт?» – подумал он, прогибаясь в спине. В его планы входило взорвать этого выскочку, поймав его на лету. «Так почему он сейчас уклоняется? А ты ловкий», – подметил Вайспер, хватаясь руками за бортовые ограждения, чтобы не грохнуться в океан, хотя его ноги вытянулись именно в направлении к нему. Но сменив центр тяжести, ангел встал на руки, завертелся, как юла, заставляя фруктовика пригнуться вновь. «Хи-хи-хи, куда смотришь?» Появившись едва ли не из воздуха, Ленц намеревался разрубить неприятелю лицо. «Какой быстрый, как убийца!» Подрывнику уже доводилось сталкиваться с серьезными противниками, но сейчас расклад был не в его пользу. Сразу двое, и причем хорошо подстраивающиеся друг под друга. У них нет никакого плана, команды или знака, просто каждый бьет сразу же, как только подвернется возможность. Довольно просто, но соблюдать этот принцип не мешать напарнику, ой как непросто. Взмах. Остро был отброшен взрывом, прогремевшим от удара ботинка, но его рапира не пострадала. Не недооценивай ме. Оба ботинка резко втоптали его в палубу, пробив слой дерева и отправляя того в трюм. «Да кто же вас недооценивает? Все как раз наоборот», — хмыкнул Вайспер, смотря на лежащего внизу. Он и не думал спускаться к нему. Кто знает, какие еще тузы в рукаве прячет враг. Адам глянул на свою обгоревшую руку и сжал-разжал пальцы, убеждая себя в их подвижности. Опаленная кожа неприятно пахла, но ангел не подал виду, что чувствует этот смрад. Для него было главное, что конечность еще двигается, а залечить ее всегда можно. Но долго любоваться раной ему не дали, новый взрыв заставил отпрыгивать в сторону и через секунду уже отбивать прилетевший кулак. Блок из рук, и парень даже на миллиметр назад не сдвинулся от прилетевшего удара. Конечно, сосредотачивая все свои навыки в предплечье, он и урона не понес. Еще несколько ударов со стороны мистера 5 не возымели эффекта. Слишком слабо. Оба замахнулись, и раздался взрыв по соприкосновению кулаков. Каждого отбросило в сторону, но подрывнику не дали передохнуть, и Ленц немедля пустил ему кровь без раздумий, хоть и промахнулся немного от жизненно важной точки. Он прекрасно знал, как на него подействует алая жидкость, но из-за бордового костюма врага мог рассчитывать на изменение цвета и аннулирование эффекта берсерка. Ха! Внутренности были задеты, но мистер 5 еще мог двигаться. Он стоял, держась за рану, растянувшуюся от груди до левого плеча. Больно, тяжело дышать, и даже способностью нет времени воспользоваться. Ему просто не дают такой возможности. Ублюдки, вы все поняли. Ничего мы не поняли. Слева что-то приземлилось и будто ударом пушечного ядра переломало несколько ребер наемнику, прибив к мачте. Вайспер и не думал останавливаться и чего-то ждать, как и его напарник. Мы просто прирежем тебя до того, как что-то произойдет. Сорвавшись с места, острометил в сердце, но стоило клинку коснуться кожи, как металл разлетелся на металлические осколки и парень остался без оружия. Вовремя отпрыгнув, скрипач не угодил под взрывную волну, но его рапира оказалась уничтожена по рукоять. Голыми руками сражаться тот не умел, поэтому быстро просек, пора отступать. Однако цепкая рука ухватилась за его плащ и новый взрыв оставил ожог на всю спину. Ленц упал, с трудом глотая воздух. Это было чертовски больно. Если бы не одежда, то ему бы разорвало позвоночник. Толика удача спасла от смерти, но ненадолго. Сдохни. Кулак резко полетел вниз, собираясь добить. Еще секунда и мальчишка с женственной внешностью превратился бы в прах. Кулак достиг цели и прогремел взрыв, тряхнувший судно, слегка его накореняя. Фруктовик был уверен, что попал, он чувствовал это, но приглядевшись, понял, что прогадал. Его удар угодил в раскрытую ладонь и, несмотря на взрыв, был зажат пальцами мертвой хваткой. «Ты сумасшедший, решил пожертвовать рукой ради товарища?» Глядя на беловолосого мальчишку и его красную от ожогов кожу, он понимал, его атаки действовали. «Вот только, что-то было не так, я не из таких людей», безо всякой усмешки заверил его Вайспер, слегка подрагивая от повреждения и отводя вторую руку назад. «Просто я понял, как использовать свое боевое искусство против вас, фруктовиков. Как же я мог упустить шанс проверить это? Да ты помрешь быстрее!» Схваченная рука заискрилась, и Вайспер немедленно ни секунды вдарил коленом в грудь, надеясь попасть по уже сломанной части ребер, но его выпад отбили голенью. Может, мистер Пятти любил в основном справляться с противниками лишь силой фрукта, но боевые навыки у него также присутствовали, накопленные за долгое время службы Барак Воркс. Адама это лишь позабавило. Заготовленный им кулак скользнул по щеке противника, оставляя царапину. Наемник потянулся к белым волосам, собираясь взорвать череп к чертям, но парень ловко уклонился и его лоб поздоровался с переносицей стоящего напротив. Кровь хлынула во все стороны из разбитого носа, но вместо нового удара Вайспер пнул своего накома ногой, отправляя в полет как можно дальше. Вот же, прогремел очередной взрыв, накрывший ближайшие 5 метров, и разнеся на ошметки несколько близ стоящих матросов. Ленц понял, что спасенный начал с трудом подниматься, его злило, что сражаются без него, что спасают его, как бесполезный балласт. Нет, какой же он балласт, как он может им быть после всего, о чем шла речь на виски пик? «Вставай, вставай, я сказал, вставай, чертово тело!» Опираясь на руки, парень неспешно поднимался, спина так ныла, будто раскаленный уголь положили и забыли снять. Было тяжело дышать и еще тяжелее держать себя в руках, и я себя монстром еще считал, лежу, как беспомощный ребенок, в то время как Ади, который даже слабее меня, продолжает сражаться. Хотя, слабее, сильно сказано. Ухмыльнувшись этой мысли, Накама перевалился на другую сторону и собственными глазами лицезрел, как его капитан бьется на равных с фруктовиком. Это была жестокая схватка, совсем не то избиение, что оказалось продемонстрировано смокером. Кулаки мистера Файв взрывались при каждой атаке, и в этот же миг ангел атаковал, игнорируя раны. Он их чувствовал, но этого было мало, чтобы сломить после месяцев экспериментов в храме. Почему он не может его взорвать? Промелькнуло в голове Линца при виде этого странного сражения, а в то время фруктовик рванул вперед. Его выпад натолкнулся на подставленное предплечье и соскользнул в сторону, хоть и успел продемонстрировать взрыв. Адам сделал шаг вперед и влился в движение противника, встречая его мощным апперкотом. Полшага вперед, разворот на правой ноге и мощный удар левой ногой под нижние ребра швырнуло и без того раненого далеко назад, надежно выбивая дыхание. Стиснул зубы мужчина, покатился по кораблю, разломав собой несколько ящиков, но сумел наконец затормозить свое движение. Повышенная выносливость и пониженный урон, переданный фруктом, дали о себе знать. Ненадолго. Вайспер тут же возник рядом с ним и с силой ударил стопой в ухо, пробивая пол головой Файва, ставя того в позу страуса. Ха-ха-ха, а мне это уже начинает нравиться. Страшный грохот заставил корабль содрогнулся, На его носу образовалась гигантская дыра, оголяющая трюмы судна. «Что же ты крепкий такой, из-за фрукта, что ли?» Похрустывая пальцами, ухмыльнулся Вайспер, глядя на лежащего. Остро его ранил, но, судя по ощущениям, у него под одеждой что-то вроде металлической пластины. Видимо, поэтому рана оказалась не смертельной, и он двигается без особых проблем. «Но со мной это не сработает, металл слишком тонкий, раз его пара ребер сломаны. И все же, сломить его не так-то просто». Файв стал вновь подниматься, и не прошло минуты, как он налетел на Вайспера с заряженным бомбой кулаком. Десятки ударов столкнулись друг с другом, и столько же взрывов потрясло судно до основания. Корабль уже с трудом держался, но как-то ухитрялся не идти ко дну. «Ха-ха-ха, это так весело, давай еще!» — кричал Адам, получая новый взрыв, пришедший в грудь и отправивший его в полет к своим же. Урон был, но куда меньше, чем предполагалось, гораздо меньше, и с каждым разом он все уменьшался. «Эй, капитан, ты в порядке?» — присвистнул Стелс, сидя на ящике. Его бой явно уже закончился. «Помощь, не лезьте, я сам, это так весело, что не хочется делиться, уж извини». Ангел метнулся вперед на еще более высокой скорости, чем раньше. Он сделал вид, что это атакует в лоб, но Файв догадывался об этом и достал револьвер из внутреннего кармана. Пистолет? Вайспер не был к этому готов, тормозить было уже поздно, как и уклоняться. Вместо этого молодой капитан достал собственное оружие, все это время хранящееся у него на крайний случай или быстрого добивания врага. После событий в замке Тенерюбита у него вошло в привычку носить его на всякий случай. Два одновременных выстрела, но лишь одно попадание. В грудь вошла пуля, но на вылет, взорвавшись уже где-то позади, в то время как на фруктовика она вообще не подействовала. Однако, что за попытка нового выстрела не удалась, кто-то метнул фальшион и точным попаданием отрезал руку, держащую оружие. Присмотревшись, убийца увидел стоящего на одном колене Линца в позе, предназначенной для метания. Конечность оставила свои алые следы на палубе и рухнула неподалеку, держа палец у курка. И в следующий миг, словно залпом, мужчина был отправлен в воздух мощнейшим ударом, окончательно сломавшим ему грудную клетку. Осколки костей впились во внутренности и вызвали кровоизлияние в легких, отчего рухнувший стал медленно задыхаться, брыкаясь в конвульсиях и пытаясь дотянуться хоть до чего-то. «Сволочь! Почему ты?» Выплевывая сгустки крови, мистер Пять всеми силами пытался доползти до беловолосого капитана. «Почему я не взорвался? Почему не умер? Мои навыки позволяют концентрировать всю силу в одной точке, однако я обнаружил, что это можно использовать и как щит. Другими словами, живая броня. После того, как мои руки не оторвало после нескольких твоих атак с использованием фрукта, то я понял, как еще можно использовать свои способности. Что до твоей пули, то как убийца тебе бы стоило знать, что сердце человека не с правой стороны, но учиться этому, видимо, уже поздно». Держась за рану, Адам дышал с трудом, ему досталось, и это неудивительно. Он склонился над лежащим и произнес: «Спасибо, что преподал мне урок, твоя смерть будет иметь смысл для меня, уп, людок». То были последние слова мужчины, чьи глаза закатились, и он испустил последний дух. «А ты был силен, мистер Пять. Жаль, что у тебя не будет надгробия, но ты хотя бы сохранил все свои тайны до самого конца. А мне так хотелось отдать тебя Стелсу и выпытать их. Радуйся, что умер раньше. Что же, ничего уже не поделаешь, узнаю нужную информацию у твоей подруги». Развернувшись на 180 градусов, Вайсперу предстала весьма непримечательная картина. Мисс Валенштайн рухнула вниз с несколькими пулями в теле, едва дыша. Девушка почти ничего не видела, ее глаза покрыла черная пелена, завеса, навечно закрывающая круглое и яркое солнце. Благодаря фрукту ее тело было крепче обычного, за счет чего ей и удалось выжить, но поскольку Нина и Стелс не были ранены, то стало понятно, это был даже не бой. Конечно, ее способности и не подходили для битв, только для добивания. Чем она думала, вступая в открытое противостояние против потрошителя и каннибала? Даже сами прозвища говорят о стиле боя. «Она померла или нет?» — гадал Эроу, тыкая лежащую кинжалом в щеку, сидя на корточках. «Дышит, но это ненадолго», — хмыкнул Стелс, подходя к трупу недавно убитого и подбирая свое оружие. «Остро, зачем ты это сделал? Капитан же сказал, что справится, чтобы мы не вмешивались. Он взорвал мою рапиру, он это заслужил», — буркнул лежащий. Остро лежал на спине с вялым видом, он уже не мог подняться, спину жгло, словно раскаленным железом, отчего он цыкал и шипел. Зная то, что раны не смертельны, ему больше было и не нужно, просто лежать и ждать, пока окажут помощь, и в ней он был уверен, потому что знал повадки своего капитана и знал, что его слова не пустой звук. В то время Адам чувствовал себя хуже некуда, кровь струилась из сквозного отверстия в груди, а руки пылали от ожогов, да и не только руки. И все же стоять ему удавалось, как и ходить, из-за чего он все больше и больше задавался вопросом, а остался ли я человеком. С одной стороны, это был несомненный плюс, сделавший его сильнее, однако Вайспер считал все иначе. Что мое, то мое, вот каков был его принцип. Руки, ноги, глаза и сердце со всем остальным, оно его, и только он может их развивать как захочет. Факт того, что его сделали сильнее и крепче посредством каких-то наркотиков и стероидов, злило больше всего в этом мире. Он не принимал этого, отрицал и ненавидел всей своей сутью, даже несмотря на то, что прямо сейчас это спасло ему жизнь. Дойдя до лежащей на земле девушки, Адам присел рядом с ней и вгляделся в ее темнеющие глаза. «Братишка Адам, тебе больно? Ты умрешь?» Тут же налетела на того обеспокоенная Нина, осматривая со всех сторон, хотя сама первую помощь оказывать не умела. Ее навыки медицины заканчивались наложением швов и бинтов, не более. «Да дай ты ему отдышаться, надоедливая девчонка!» — буркнул каннибал, подходя и становясь по левую руку от сидящего в позе лотоса. Глаза его капитана были так же темны, уставшие и вымотанные. «Да он тебе чуть руки не оторвал, ха-ха-ха. Вот так веселье, я сделал правильный выбор, вступив в твою команду, ха-ха-ха. Ты чего разлегся, Астра? Больно что ли? Мне чуть не взорвали позвоночник», — с каменным лицом заключил тот. «Да, знаешь, как это больно», — заорал тот, меняясь в настрое, хотя серьезности в его голосе слышно не было. Скорее сильное недовольство. «Не задавай таких вопросов. Ха, твой капитан сделал вместо тебя твою работу и еще на ногах, так что поднимай свою задницу, или я тебя к морским королям выкину. Отстань, у тебя просто противник слабый попался. Чего? Любой фруктовик автоматически является серьезным врагом, просто способности у них разные. Продемонстрировать тебе?» — скаля клыки, прищурился Кок. Слушая их, Вайспер лишь тяжело вздохнул. Лишь Нина вела себя умеренно и достойно, а эти двое явно что-то не поделили, и парень предполагал, что это из-за того, что во время погрома каюты Стелса кое-кто встал на сторону одной засранки. Легкая обида, но жуткий скандал. Почему-то к этому стало все легче привыкать. Арау поглаживала капитана по спине, но сделать ничего не могла, среди присутствующих матросов врача не оказалось. Точнее, он был, но во время боя Адама и мистера 5 его прикончило взрывом. Зная об этом, и куда именно они направляются, и тем более зачем, девочка сделала то, от чего можно было удариться раскрытой челюстью о землю. Она встала за штурвал и задала кораблю точный курс на остров Драм. «Нина, а ты умеешь пользоваться навигацией?» — осторожно спросил Вайспер, с трудом натягивая привычную улыбку на лицо. «Просто когда на корабле все умирали, то я всегда оставалась одна и поэтому прочла в одной книжке про ветра, солнце и море. Они красивые, и мне захотелось узнать, почему солнце заходит за западе и откуда дуют ветра. Это было хобби, пока я искала семью и важным навыком, чтобы добираться до берегов», — пояснила девочка, открывая карту и смотря на компас, который ей принес кто-то из матросов. «Она умеет читать карты и свободно ориентироваться в океане. Сколько же раз ее команда, все до последнего, умирали у нее на глазах. Неудивительно, что Нина так обо мне печется», — подумал Адам и отдал штурвал этой маленькой девочке. Он уже был на пределе, и стоило ему усесться куда попало, как сознание было потеряно сразу же. Стелс заприметил отключившегося, как и Астра, но они махнули на это рукой. «Все устают, всем нужен отдых, потому что все люди». Смысла будить не было, поэтому парочка решила решать все сама, что им делать с мисс Валенштайн. Из-за этого вопроса двое встали возле нее, Астра стоял лишь опираясь о плечо Кока, и переглянулись. «Вряд ли она сможет говорить», — цокнул каннибал. Ади сказал, что надо кого-то из офицеров Барак Воркс взять и допросить, а ближайший и пока живой — это красавица. «Вот бы мне силой кровать на двоих. Засунь свои мечты, знаешь куда. Хорошо, что у тебя хотя бы с ориентацией все в порядке, иначе бы я тебе точно помогать не стал», — буркнул Стелс, негласно грозясь загрызть до смерти за такое. «В любом случае, она уже бесполезна и вряд ли долго проживет. А что у нее за способность была? Ты сказал, она тоже фрукт ела?» «Ага, сначала я думал, она летать умеет, но эта зараза Нина все поняла куда быстрее меня и других придурков на этом корабле. Эта девка меняла свой вес, оттуда и дыры на моем корабле. О, точно, я придумал, что нам с ней делать. Вдруг щелкнул пальцами парень от занятной идеи, пришедшей на ум. Дальнейшая судьба мисс Валенштайн без одобрения капитана и прочих была решена в кратчайший срок. Поскольку та была уже при смерти от многочисленных пулевых ранений, то Стелс решил поступить радикально и иронично. Сначала ему хотелось сделать с ней то же, что и с остальными своими жертвами, но факт того, что она фруктовик и что два фрукта в одном теле приведут к гибели, заставил его отказаться от еды в ее лице. Тогда и случилась ирония, жестокая ирония. Найдя несколько ядер и обмотав их веревкой, второй конец привязав к шее Валенштайн, подошел к борту, держа умирающую на руках, и начал раскачивать. Два. В шутку, начиная отсчет жизни человека, троица Накома делала все по-своему, ничуть не нарушая правила корабля, где капитан всегда прав. Адам сам сказал им, чтобы делали, что хотели, и прямо сейчас они так и делали, сложив все за и против. Среди троих дураков не было, как бы ни казалось со стороны. Они предположили, каков будет исход, что они могут получить от девушки и как это повлияет на судьбу их капитана. В конечном счете, это и привело к тому, что творилось перед глазами испуганных матросов. Одно дело убить, но убить играя. Не было в них ничего человеческого и святого. Тело упало в воду и под тяжестью ядер немедля пошло ко дну. Пузырьки воздуха поднимались из-под толщи воды, а свет для мисс Валенштайн стал тухнуть окончательно под морским давлением. «Пока-пока!» — помахала рукой Нина, вновь становясь за штурвал и весело выкрикивая. «На остров Драм! Е-е-е! Вперед! Ха-ха-ха! Вперед-вперед! Довези нас на этом корыте, уж постарайся!» Поддержал ее настрой Стелс, хоть эта девчонка его до сих пор раздражала своими выходками и безразличием к чужой собственности. Корабль медленно плыл под скрипом едва держащейся мачты, но веселье испытывало лишь три человека. Матросы же при виде такой жестокости невольно тянулись к своему оружию. 18-й обман. Обратная сторона монеты. Гаинг Мэри неспешно причалила к берегам Виски Пик. Вся гавань пылала, десятки трупов валялись на улицах, как куски мяса на корм птицам. Крови было столько, что та затопила собой дороги, то была битва между прибывшими на остров пиратами и членами Барак Воркс. Выживших не оказалось, обе команды перебили друг друга, как звери, и теперь город пылал алым пламенем, находясь в полнейшей разрухе. Боже, нами видел разбой пиратов, ранее Орлонг также напал на ее деревню, но это было совсем другое. Иной масштаб и иные последствия, поскольку тут речь шла не о захвате острова, а о его тотальном уничтожении, что сразу видно. Это Вайспер, его рук дело. Держась за рукояти Башири, заразнал ответы на все вопросы. «Тот, которого ты встретил в Локтауне», — уточнил Санджи, покуривая сигарету, но ответа не последовало. «Ты, кажется, говорил, что член его команды убил Ташигичан. Если они учудили тут такое, зачем им вообще понадобилось захватывать это место, если в итоге сами же его и погубили? В этом должен был быть какой-то смысл». Все газеты трубили о пирате, не знающем меры и конкретно распоясавшемся в Истблю, но никто не знал, чего он добивается. Неделю просидеть на одном острове. Некоторые, как и Санджи, предполагали, что он захватывает один город за другим, чтобы расширить свои владения, но теперь все это было очень странно, нелогично. Возможно, Вайспер просто проиграл бой и теперь его тело где-то среди этих трупов. Вот только слабо в такое верилось. Сидящий на носу корабля Мугивара не сказал и слова, он был серьезнее обычного, и его туповатые выходки сейчас отпали. Усоп и мистер Девять вместе со своей напарницей, мисс Свансди, подобранные Мугиварами в ходе плавания, потеряли дар речи. К такому они не были готовы, совершенно. «Игром!» — прокричала, что были мочи, Винсди, словно надеясь услышать что-то с берега. Лишь тишина была ей спутником, и тогда девушка сорвалась в бега. Куда бы она ни пошла, куда бы ни завернула, везде было одно и то же – трупы, мертвецы, тела. Таковым был исход этого сражения, и удивляться тут было нечему. Если бы нами не повернула штурвал в противоположном направлении до начала обстрела пушек с берега, то корабль потопили бы сразу. Гаинг Мэри кружила в море около 3 часов, пока бой не закончился, и прямо сейчас они могли лицезреть пожарища и рухнувшие дома. «Эй, стой!» — сорвавшись за девушкой, на следующем углу вся команда резко остановилась. Посреди хаоса стояло 2 человека, точнее один. Юноша в окровавленном кимоно, что носят храмовщики или практикующие различные боевые искусства. На его руках лежал другой человек, пират, что испускал последний дух, но еще не торопился покидать этот мир. Его живот был прострелен в нескольких местах. Обернувшись, парень заметил новоприбывших, но в его взгляде не читалась враждебность, скорее интерес и печаль от увиденного на этом острове. «Это ты сделал?» Луффи вышел вперед, загораживая собой девушку, которая остолбенела от увиденного. «Нет», — спокойно подал голос тот, делая несколько шагов вперед. «Я был лишь наблюдателем этой бойни, как и вы, это правда», — прохрипел Джимми, лежа на руках неизвестного. Боцман пиратов-ангела был неспешно опущен вниз, из его рта стекали струйки крови, падая каплями на камень. Рука дрожала в попытке подняться и дотянуться до чего-то, и тогда ее перехватил неизвестный и аккуратно зажал в ладошах. Что здесь случилось? Нами с трудом переносила витающий повсюду запах, но быстро поняла, что парень в кимоно безобиден, он просто не мог такого сотворить, видно, что не в его характере. Барак Воркс, как и говорил капитан, они пришли, но мы не смогли их сдержать, их слишком много, слишком сильные. Он хотел сражаться с ними, но кто? Адам Вайспер. Виви все знала о произошедшем здесь, но была слишком далеко, чтобы быстро вернуться на остров. «Да», — подал голос храмовщик, — «это место было созданием пиратского союза под его началом. Он на такое способен, но как видно все пошло не так, как он хотел. Предполагаю, что он собрал здесь людей, но Барак Воркс прибыли раньше, чем он думал, и Адам бежал. Откуда ты так хорошо его знаешь? Кто ты?» Зара хотел получить любую информацию об этом человеке, абсолютно любую, ведь зная о нем, можно выследить Эстра. Незнакомец прошелся взглядом по каждому из присутствующих, словно оценивая их. Было видно, что это бывалый моряк, из какого бы храма он ни был, сильный и словно знающий больше нужного. Он посмотрел на Мугивару и вспомнил про листовку с наградой за голову этого паренька. Вздохнул и посмотрел на небо. «Меня зовут Слиер, и я обучался там же, где и Адам до того, как он стал пиратом, хотя, скорее после. Он был гением из гениев, таких еще не видели, словно рожденный для нашего боевого мастерства. Но мы пользовались силой только чтобы защищаться, нет, точнее, чтобы познавать и практиковать ее, искать покой. Она никогда не была предназначена для битв, но Адам считал иначе, считал, что с такими способностями можно смело выйти в море, и когда на нас напали пираты, он почти всех убил, демонстрируя это. Похоже, что он не прогадал с этим». Смотря на листовку, подметил Зара, который носил ее с собой, дабы не забыть внешности и имени этого человека. «Я пытался его остановить. Не хочу хвастаться, но я был лучшим учеником, можно сказать, тоже гением, но...» Парень изменился в лице, и его кулаки сжали до хруста. Он оказался куда сильнее, гораздо талантливее и куда практичнее пользовался полученными способностями. «Гений я или нет, но меня почти заживо похоронило вместе с храмом, который он обрушил на меня. Мне удалось выжить, и сейчас я охочусь за его головой. Мой мастер, что был мне вторым отцом, будет отомщен». «Ты уже встречался с этим парнем?» Луффи поверил в эту историю, да и какой смысл был придумывать ее? Конечно, мальчуган быстро принимал решения, не особо думая головой, но его интуиция была хороша, и все это знали. «Нет, он не знает, что я жив, и это будет для него сюрпризом. Полагаю, вы с ним уже сталкивались. Я вижу это по твоему лицу, охотник на пиратов». Указав пальцем на Зара, Слиер дал четко понять о своей способности читать все, что написано на лице человека. Это не было талантом, скорее тоже интуицией, врожденной. «Я убью его, с ним бесполезно торговаться и договариваться. Может, он умен, но я знаю, на что он способен, и знаю, как мыслит. Мы жили под одной крышей». На эти слова Джимми лишь тихо посмеялся, но из-за тишины его было отчетливо слышно. Ему было забавно слушать все эти планы и речи. Боцман знал, что не доживет до завтра, поэтому мог себе позволить смеяться любой печали, что настигнет других людей, не боясь за себя. Усопу больше всех не понравился этот смех, он был с некой издевкой и длинноносово это напрягло и даже слегка разозлило. «Ты чего смеешься? Мы вообще участь твоего капитана обсуждаем», — размахивая кулаками, предупредил тот. «Вы ничего не знаете об этом человеке, вы и близко не представляете, на что он способен и как мыслит. Мой капитан, в его голове куда больше переменных, чем кажется, и мозгами он пользоваться умеет». Посмотрев на Слиера, Джимми печально ухмыльнулся его наивности. «Жил под одной крышей, это ровным счетом ничего не значит. Ты думаешь, хех, он захватил этот остров только чтобы собрать союзников? Адам Вайспер никогда не преследует лишь одну цель, каждое его действие влечет в себе целый каламбур последовательностей. Теперь у него есть команда, теперь у него есть пешки. Теперь, если хотите его одолеть, деритесь изо всех сил, насмерть, ничем не пожертвовав, вам его не убить, он опасен для мира». Джимми замолчал и больше не открывал рот. Слиер прикрыл глаза умершему и еще долго смотрел на него, обдумывая последние слова. Он был уверен, что все знают об Адаме, знают, что он за чудовище, но если тот и правда монстр, каковым представляется в его глазах, то почему же у Джимми не было к своему капитану ненависти? Видно же, что парень не одобрял того, что вытворял Вайспер, так почему не желал ему смерти, не проклинал, не боялся? «Здесь похоронено 100 человек, лично убитых его рукой», — снова заговорил храмовщик, прикрывая тело ближайшим пиратским флагом. «Он прав, нужно сражаться, чтобы его одолеть, переговор и торг, пустой звук. Вы поможете мне убить его? Из чего нам делать это? Мы тебя не знаем, и даже если ты хочешь смерти своему другу, то это не значит, что мы будем искать его. Он нам ничего не сделал, поэтому лезть в вашу историю повода нет». Санджи и Нами были непреклонны. «Как можно ненавидеть человека, которого даже не знаешь? Что он им сделал? Убил кого-то из их родных и знакомых? Ничего». Зара решил промолчать. Он хотел убить Астра за содеянное, но конкретно Вайспер ему ничего не сделал, хоть они и встречались. Можно сказать, воевали на одной стороне, когда пытались угомонить Линца, хотя и сошлись в недолгой битве. И все же охотнику на пиратов хотелось найти его, а потом уже решить, что делать, ведь трудно было сказать, что на уме у того человека, но учитывая совершенное им, ничего хорошего. «Верно, верно, нам не нужны неприятности», — закивал трусливый длинноносый. «Как хотите, но в ваших же интересах избавиться от него. В Локтауне он охотился на пиратов, поскольку был на мели, а сейчас его союзников разгромили. Неважно, входило это в его планы или нет, он начнет искать деньги, а за вашего капитана дают достаточно много, чтобы Вайспер им заинтересовался при первой же встрече или просто положил глаз. А он сильный, этот Адам». Мугиваре все меньше нравились эти разговоры, и все меньше нравился Адам. «Как сказать?» — ухмыльнулся парень и пошел куда-то, жестом прося следовать за ним. Место, куда он привел всех, было ничем иным, как кладбище. Гора скелетов лежала друг на друге, загораживая кресты с именами, и мертвой тишиной приветствовала их. Это же, начал было мистер Девять, но его перебили. Ему были знакомы некоторые из лежащих на этой горе костей, а теперь никого не осталось. С Вайспером шутки очень плохи. Если он что-то затевает, то делает. Если откроет рот, то даже не пытайся его слушать, заболтает так, что ты мигом превратишься в его пешку. В этом я на себе убедился. Но кроме слов, у него есть боевые навыки и крепкое от рождения тело, он силен не только умом.